пастись в этом в подземном лабиринте от красных шапок. Сколько времени? Скоро 8 утра. У семьи осов нет такого оружия, понимаешь? А у тебя есть. Мы вместе бились, вместе проливали кровь. Прими этот нож, воин, в знак моей признательности и уважения к твоему мужеству. Чем проще устроен мозг, тем больше напыщенности ему требуется для существования. Лицо охотника расплылось в детской улыбке, и он победно рубанул клинком в воздух. Это поступок великого воина Кортеса. А хочешь, я подарю тебе свой лучший дротик, а? Лучше дай денег, мне надо позвонить. Позвонить, пожалуйста. Вот мой мобильный. Добыча. Звони! За несколько минут ос вывел Кортеса к ближайшей станции метро и, помахав на прощание рукой, растворился в темных коридорах лабиринта. Оставшись один, наемник быстро набрал номер. Это я, Сантьяго. Амулет у вас? Нет. Артем оставил его в камере хранения на Киевском вокзале. А где он сам? Была драка, меня ранили. Он едет на вокзал? Скорее всего. Понятно. Для вас есть новое дело. Сейчас не могу, нужно найти Яну. О ней не беспокойся, я вытащил ее из зеленого дома, и она продолжает контракт. Что я должен делать? Надо найти одного чела, фотографа. Сантьяго быстро продиктовал Кортесу имя и 2 адреса, студии и дома. Как найдете, звоните мне, я скажу, куда его привезти. Московское полицейское управление. Москва, улица Петровка, 28 июля, среда, 08:09. Генерал Шведов, начальник Московского полицейского управления, обожал устраивать совещания рано утром, пока его еще не захватил водоворот ежедневной текучки. Все самые серьезные вопросы и самые важные дела рассматривались до 10 утра, не спеша, обстоятельно и очень подробно. На этот раз в его огромном кабинете оказались Корнилов, Шустов и Васькин. Первым докладывал капитан. Александр Геннадьевич Юшлаков, 36 лет, фотохудожник. В Москве 4 года, снимает двухкомнатную квартиру на юго-западе и маленькую студию в полуподвале на Плющихе. 10 лет назад Юшлакову шили тунеядство, но он отмазался. Пристроился бездельничать сторожем на каком-то складе.